Друзья, всем привет! Вы на лайв-канале «Видос о разводах». Сегодня очередная запись от подписчика. Хочу сказать, когда это видео прослушивал и монтировал, мне показалось, что подписчик долго ждал этого звонка мошенников, потому что очень много приколов заготовил и как-то общался с ним, ну, скажем так, на кураже. И еще мне подобные видео нравятся, когда вначале общается один специалист, и когда у него не получается развести, переключают на более опытного специалиста по разводам, и он уже продолжает обрабатывать потенциальную жертву с новыми силами. Вот это видео именно из таких, когда вначале обрабатывала женщина, а потом переключили на более опытного специалиста. Погнали смотреть новый видос! Алло. Здравствуйте, Александр Николаевич. Да, здравствуйте. У вас есть такое центральное отделение Сбербанка, меня зовут Крылова Надежда Викторовна. Да, здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, за последние 15 минут вы совершили расходные операции по вашим картам? Да, были, я сейчас в магазин ходил. На данный момент наша система безопасности зафиксировала более 3 попыток перевода денежных средств с вашего финансового счета на Петрова Михаила Сергеевича. Данный перевод вы подтверждаете? Не, ну я не переводил ему, я в магазин ходил, ну, продукты покупал. Я фиксирую данную информацию. Пожалуйста, объясните, что ваша карта не утеряна, не украдена, находится при вас. Да, при мне. Скажите, пожалуйста, откуда могли быть компрометированы данные? Может быть, вы пользовались интернет-покупками? Ну, так, сейчас вспомню. Возможно, да. Я на Алиэкспрессе заказывал что-то, я ж не помню. А скажите, как давно вы покупку делали? Ну, 3 дня назад. А магазин какой? Это был «Магнит», «Пятерочка»? А, ходил куда сегодня? Да. Ну, я в кулинарный ходил в магазин, еду покупал. А «Магните», «Пятерочки» вы купляете? Ну да, вчера покупал продукты на, как его называется, на день, короче, скажем так. Я вас поняла. Угу. Мы подозреваем, что это мошеннические действия. Скорее всего, ваши данные попали в третьим лицам. Сейчас во избежание блокировки вашего счета данная операция вам необходимо отметить лично. Сейчас это не вот со старшим специалистом, который будет заниматься отменой, не санкционирует действий, которые происходят по вашим счетам. В данный момент для подтверждения того, что карта находится именно у своего владельца, пожалуйста, продублируйте полный номер вашей карты, либо же номер финансового договора, как вам будет удобно. Так, номер карты? Так, алло. Да. Так, сейчас, одну секундочку, я просто кошелек возьму. А когда, говорит, зафиксирована операция? Еще раз, пожалуйста. Я говорю, когда это была операция зафиксирована, мошенническое действие? 15 минут, около 15 минут. Назад? Суммы были разные, от 3 до 5 тысяч. Ага, я понял. А куда был перевод? Клиенту ВТБ банка. А, ВТБ даже переводили? Да? Да, так, да, сейчас. Да. Ну я понял, я пока карту ищу просто, это в кошельке она у меня. Сейчас. Вот. Так, а что вам нужно? Да, я слушаю вас. Да, слушаю, алло. Скажите, пожалуйста, когда в «Пятерочке» и в «Магните» вы покупали, делали покупки? Вчера. Скажите, пожалуйста, еще, какая сумма остатка была по время, когда вы делали покупку, после этого? А после, сейчас скажу, сейчас я смс посмотрю. Так, 175 тысяч. А до этого? Ну, то есть покупка была такая, как и есть, правильно? Ну да, стандартная. То есть на ту сумму? Да, стандартная. Пожалуйста, продублируйте полный номер вашей карты. Так, сейчас. 48-17. Да. Так, 76-02. Да. Так, 53-54. Да. Так, 02. Алло. Да. 02. 0202, правильно? Ой, подождите, это не ту я карту взял. Это на мне заблокировано. Сейчас, одну секунду. Так, записывайте. Да. Просто та, это срок годности истек. Нет. Так, запишите еще карту. 2202. Да. Так. 2013. Да. 87-88. Да. Да. Так, 73-71. Информация принята. Так. Скажите, пожалуйста, уважаемый клиент. Да. Клиентов других банков вы являетесь? Какого банка? Других банков. А, других? Алло, алло. Да. Да, являюсь. Клиент ВТБ банка? Нет, клиент у нас есть в Раменском, это банк небольшой там. Вот. Угу. Вот там являюсь клиентом. Я вас поняла. Угу. Сейчас ожидайте на линии, я соединю вас со старшим специалистом. Готовьтесь, пожалуйста, к вопросам, которые он будет задавать. Хорошо? Хорошо. Алло, здравствуйте, Александр Николаевич. Да, здравствуйте. Да, приятно познакомиться. Меня зовут Романов Дмитрий, я являюсь ведущим специалистом Сбербанка. Александр Николаевич, алло, я правильно понимаю ситуацию? Алло, алло, кем, да, вы... да, я слышу, кем вы являетесь? Я являюсь старшим финансовым специалистом Сбербанка. А, я понял, да. Да, Александр Николаевич, я правильно понимаю ситуацию? Фиксируются попытки списания, которые вы не подтвердили, верно? Ну, говорят, да, то, что там что-то какие-то списания произошли, я как бы не в курсе. Вот. Фиксирую информацию. Сориентируйте, пожалуйста, логин и пароль, пин-коды никому вы использовали, не предоставляли? Да нет, вроде никому, все у меня хранится. Хорошо, в таком случае для вашей безопасности я буду вынужден отменить все операции. В данную минуту сориентируйте, пожалуйста, по карте МИР срок действия данной карты. Так, сейчас скажу. Срок действия карты у нас. Так. 10-23. 10-23. Фиксирую информацию. Подскажите, пожалуйста, когда последний раз самостоятельно использовали данную карту? Ну, вот сейчас ходил, минут 15 назад. Покупал. Фиксирую. Да. Фиксирую информацию. Угу. Текущий баланс до момента мошеннических действий, помните, приблизительный? Ну, да, 170 там тысяч, по-моему, на ней у меня есть. Фиксирую информацию, Александр Николаевич. В данную минуту, в таком случае, также мне необходимо будет уточнить код подразделения банка, который выпустил вашу карту. Вы помните, подскажите, пожалуйста, код подразделения? А в смысле, что за код я такой? Смотрите, код подразделения банка, который выпустил вашу карту. Данная информация указана у вас с обратной стороны, имеется 7, либо же 3 отдельно стоящие цифры. Просмотрите, пожалуйста. Так, где посмотреть? Возьмите карту в руки, переверните обратной стороной. У вас имеется черная либо серая магнитная лента. Под ней либо на ней у вас расположены 3 отдельно стоящие цифры. Ну тут написано обслуживание клиентов, нет? Нет? А, нет. Да, там, где образец подписи не требуется. Ага. Тут. Да, вот там должно быть указано 7, либо же 3 отдельно стоящие цифры под искосом. Ага, я понял. Так, тут, знаете, вот, все, нашел. Тут написано, что ты петух дырявый. Правильно? Нет, Александр Николаевич, неправильно. Нет? Неправильно, я думал, ты дырявый. Это... Ты не заебал людей наебывать, придурок? А? Слышишь, ты уебанцу колесо. Иди нахуй отсюда, шахлядская мразь, блядь. Иди, блядь, разводи других уебанцев, чтоб ты сдох, пидор, ебаный, блядь. Иди нахуй, ты сказал, блядь. Еще сюда позвольте, тебе нахуй тебя одену, понятно тебе, пидор ебаный, блядь. Наебщики, блядь, иди нахуй. Да, тень, придурок. Иди, блядь, сука хохлядская, блядь. Волошек мне звонишь по скайпу, еб, мразь. Тряпка, это твоя жена. Тупорылая, блядь. Собака, иди нахуй, ебта. Разводил, ебаный. Дура, блядь, да, беструсы, нахуй. Иди нахуй отсюда, ёб. Я тебе еще раз повторяю, дура, это твоя мать, да, вместе с тобой. Иди нахуй, хохлядская мразь, ёб. Вы там что, вообще что себя обнищали, блядь? Ты новые слова уебищи, знаешь какие-то, или только иди нахуй, все, ты придурок. А ты что, блядь, разводить людей, что, в кайф, что ли, ты уёбок, блядь? Есть, да, блядь, да, дети, знаю, блядь, или кто, нахуй? Ебанов, сука. Сука, родила тебе мать. Ебанов, родила тебе мать, ублюдка, блядь. Фу, ну остается выдохнуть после такой ругатни. На самом деле очень жестко они порамсили в конце. Видимо, и у мошенника пукан подгорел, потому что так долго его за нос водили и ничего не получилось. Ну и как бы подписчик на эмоции тоже вышел, видите, потому что на самом деле достали уже эти разводилы, обзванивают каждый день. Тысячи звонков идут от разных мошенников. Но чем больше видео мы выпускаем и больше людей смотрят мои ролики, тем меньше людей разводилы смогут обмануть. Надеюсь, вам понравилось видео. Подписывайтесь на канал. Всем мир. Не попадайте на уловки мошенников.